Василий Кандинский. Годы жизни. 1866-1944. Василий Васильевич Кандинский родился 4 декабря 1866 года в Москве в семье сибирских купцов, потомков старого рода из города Кяхты. Отец будущего художника, Василий Сильвестрович Кандинский, много времени проводил в разъездах, пока в 71 году не осел в Одессе, где служил управляющим чайной фабрикой. В Одессе его сын окончил гимназию, научился играть на фортепиано и виолончели, а главное, взял первые уроки рисования. Но родители мечтали увидеть в Василии юриста, и в 85-м он поступил на юридический факультет Московского университета. У 30-летнего Кандинского были блестящие перспективы. Дерптский университет сразу же предложил ему место профессора юриспруденции. Но к тому времени Василий уже твердо решил стать художником. Позднее он вспоминал, что в его жизни было два события, подтолкнувшие его к этому решению. Посещение оперы Рихарда Вагнера «Лейнгрин» и выставки французских импрессионистов в Москве. В 96-м Кандинский отправился в один из крупнейших центров художественной жизни Европы — Мюнхен, где поступил в знаменитую частную студию «Ашбе». В 900-м — в Мюнхенскую академию художеств. Год спустя он основал собственную студию «Фаланга». Начало века было для Кандинского счастливым временем. Он много рисовал, путешествовал по Европе, встретил женщину своей судьбы, молодую немецкую художницу Габриэлу Мюнтер. Его живопись в те годы была эклектичной. Художник жадно впитывал увиденное в Европе, по очереди очаровывался разными стилями и с не меньшим темпераментом передавал впечатление на своих полотнах. Удивительно, что, живя в Баварии, Кандинский создал такие проникновенные полотна, как «Русский всадник» 902 год, «Русская деревня на реке с ладьями» 902, «Русская красавица в пейзаже» 904, навеянные воспоминаниями о родине. Даже интерьер своего дома в городке Мурнау он оформил в русском духе. «Никакую живопись я не ценю так высоко, как русские иконы», — признавался художник. «Все лучшее, чему я научился, от наших икон с их внутренней одухотворенностью». К началу 10-х годов Кандинский, всегда обладавший организаторским талантом, уже был признанным лидером молодого германского искусства. В 909-м вместе с Марианной Веревкиной он создал новое художественное объединение Мюнхена, а 2 года спустя группу «Синий всадник», куда вошли такие крупные немецкие художники, как Пауль Клей и Франц Марк. Как живописец Кандинский развивался стремительно. В 10-м он уже создает первые в истории живописи абстрактные полотна, целый ряд импровизаций, каждая из которых имела номер. Разбросанные по полотну в хаотичном порядке пятна и линии многих любителей искусства шокировали, но многих и завораживали. Параллельно художник занимался теорией живописи. Книга «О духовном в искусстве» 912 год. Поэзии, сборник «Звуки» 13 год. Создал мемуары, оглядываясь назад, 13 год. Сама живопись Кандинского была словно воплощением нервного, рвущегося вперед, круто замешанного на мистике духа начала 20 века. Буйное цветение таланта художника нарушила Великая война 14-18 годов. В августе 14-го Кандинский и Габриэла Мюнтер переехали в Швейцарию, где приняли трудное решение расстаться. Габриэла вернулась в Мюнхен, Кандинский — в Москву. Там, в феврале 17-го, Он женился на дочери генерала Нине Андреевской. После революции Кандинский активно включился в жизнь нового советского искусства. Стоял у истоков Российской академии художественных наук, вице-президентом которой был избран. Музея живописной культуры. Был профессором в Хутемаса. При непосредственном участии Кандинского было создано 22 музея в регионах. Впрочем, энтузиазм художника быстро натолкнулся на противодействие его же коллег, не желавших усиления позиции абстрактной живописи в Советской России. Разочарованный тем, что грандиозные планы реализовать невозможно, Кандинский в декабре 21 года уехал в Берлин для организации отделения Российской академии художественных наук. В Россию он больше не вернулся. В Берлине Кандинский получил предложение от Вальтера Гропиуса возглавить мастерскую настенной живописи в Веймаре и быстро стал одним из виднейших деятелей Баухауса, самой передовой в то время германской художественной школы. С 25 года Кандинский жил и работал в городе Дессау. 3 года спустя получил гражданство Германии. Однако второй немецкий период его жизни, не менее плодотворный, чем первый, закончился в 1933-м, когда пришедшие к власти в стране нацисты развернули бешеную травлю Баухауса. Кандинский, работы которого были признаны дегенеративным искусством, почел за благо стать эмигрантом вторично и переехал во Францию, где поселился в парижском пригороде Нюи-сюр-Сен. В 1939-м он принял французское гражданство. Французские художники приняли всемирно известного мастера холодно. Абстракционизма во Франции не признавали. Среды для общения у Кандинского не было. Он попытался объяснить свою позицию. Абстрактное искусство создает рядом с реальным новый мир, с виду ничего общего не имеющий с действительностью. Внутри он подчиняется общим законам космического мира. Так рядом с миром природы появляется новый мир искусства, очень реальный, конкретный мир. Поэтому я предлагаю так называемое абстрактное искусство называть конкретным искусством. Но изменить отношение к себе художнику так и не удалось. Во Франции его творчество признавали лишь немногие ценители. В 1939-м Кандинский принял французское гражданство. А вскоре началась Вторая мировая война, и Францию оккупировали те самые нацисты, от которых Кандинский недавно бежал. Умер отец абстракционизма 13 декабря 1944 года, вскоре после своего 78-го дня рождения в Нюи-сюр-Сен, и был там же похоронен. Самым большим собранием полотен Кандинского сейчас обладает музей Ленбхаус, расположенный в городе, оказавшем на художника наибольшее влияние — Мюнхене. Эти картины в день своего 80-летия подарила музею Габриэла Мюнтер.